Fleetwood Mac. От безумия к президентскому балу. Певица Стиви Никс и гитарист Линдси Бекингем при поддержке лохматого бас-гитариста, поющей женщины за клавишами и очень высокого барабанщика, так большинство случайных слушателей представляют себе Fleetwood Mac. Но кроме приглаженной и глянцевой калифорнийской поп-музыки, в активе группы сохранилось намного больше наследия. Мало какие группы могут похвастаться таким количеством перевоплощений и такой насыщенной историей. От блюза и блюз-рока до психоделии и пауэр-попа Fleetwood Mac успели сделать записи почти в каждом жанре популярной музыки. Каждая новая смена состава приносила группе полный переворот в музыкальном направлении. И, на удивление, растущее общественное признание. Неплохо для группы, названной в честь басиста и барабанщика, которые не могли предположить, в каком направлении эта самая группа будет двигаться в течение 4,5 десятилетий. В 1966 году пионер британского блюза и лидер группы The Bluesbreakers Джон Майл начал искать гитариста в качестве временной замены Эрика Клэптона, который отбыл на отдых в Грецию. 19-летний вундеркинд Питер Грин отлично вписался в коллектив. К тому же он привел с собой своего друга, барабанщика Мика Флитвуда. Позже, в том же году, Джон Майл сделал Питеру Грину подарок на день рождения – несколько часов студийного времени. В ходе этой сессии тот записал инструментальную композицию под названием «Fleetwood Mac», названную так по именам Мика Флитвуда и басиста Джона Макви, которые участвовали в записи. Через некоторое время Флитвуд был уволен из The Bluesbreakers за пьянство. Затем Джон Мэйл неожиданно снова нанял Эрика Клэптона. Питер Грин почувствовал, что пришло время образовать свою собственную группу с ранее уволенным Миком Флитвудом. Почитаемый коллегами и публикой в качестве гения, обладатель вдохновенной и вдохновляющей гитарной техники, движимый успехом блюз-рока Cream и Джимми Хендрикса, Грин ушел из The Bluesbreakers в 67 году. В течение нескольких недель басист Джон Макви также оставил группу Джона Мэйла и присоединился к Питеру Грину. Название перешло к новому коллективу от инструментальной композиции Fleetwood Mac, записанной в студии незадолго до этого. Питер Грин искал еще одного гитариста, когда продюсер Майк Вернон послушал кассету одной из полупрофессиональных групп и заметил, что тамошний гитарист Джереми Спенсер мог бы идеально подойти для Fleetwood Mac. Спенсер стал участником Fleetwood Mac уже через два дня. Группа сыграла первый концерт 13 августа 1967 года на фестивале джаза и блюза в Виндзоре. К февралю 1968 года подоспел первый альбом «Peter Green's Fleetwood Mac». Дебют был большим хитом в Англии и провел в хит-параде почти год, но в США замечен не был. Второй альбом «Mr. Wonderful» 68-го уже вызвал интерес по обеим сторонам Атлантического океана. В это же время на 45-ках вышли две мелодии Питера Грина, которые заставили восхититься ценителей блюз-рока. «Black Magic Woman» была блюзовым номером с латиноамериканским привкусом, которому было суждено снискать огромный успех в исполнении группы Карлоса Сантаны в 1970 году. Загадочная мелодичная гитарно-инструментальная вещь «Альбатрос» неожиданно для своих создателей заняла вершину британского хит-парада. Для записи новой пластинки Питер Грин нанял третьего гитариста, 18-летнего Дэнни Кирвана. Так что четвертый альбом «Then Play On» 69-го звучал сложней, напористей и немного отошел от блюза в сторону хард-рока из-за тройной гитарной атаки. В записи участвовала и вокалистка группы «Chicken Shake» Кристин Перфект, с которой начал встречаться Джон Макви. Летом 68-го года все закончилось свадьбой. Эмоциональная баллада «Man on the World» и мини-симфония «Oh Well», в которой быстрый блюз-рок перетекает в ренессансную акустическую меланхолию, дошла до второй строчки хит-парада. Сам альбом был первым для ребят, который перевалил по продажам за 100 тысяч копий. Группа обрела огромную популярность. В 1969 году Fleetwood Mac продали больше записей, чем The Beatles и The Rolling Stones. Во время турне в поддержку «Then Play On» с Питером Грином начало твориться что-то странное. В дороге он съел немыслимое количество ЛСД, отрастил бороду, начал носить плащи и распятие на груди. Во время теленовостей Питер заливался слезами, глядя на страдающих людей. Потом он начал ходить по инстанциям с картой местности, на которой были помечены бедные районы, и выпрашивать деньги для обездоленных. Лидеров Fleetwood Mac начали беспокоить деньги, которые он теперь считал главным злом современного мира. Мик Флитвуд вспоминал: «В то время у меня был разговор с Питером Грином, и он был одержим идеей отказа от заработка денег. Хотел, чтобы мы все раздали. И я сказал: что ж, ты можешь сделать это, а я не хочу. И это не делает меня плохим человеком». Питер так и сделал. Раздал все свои деньги. Во время гастролей в Европе в конце марта 1970 года на вечеринке в Мюнхенской коммуне произошел инцидент, после которого менеджер Fleetwood Mac Клиффорд Дэвис убедился, что великий гитарист совсем спятил. Местные жители пригласили Питера Грина в коммуну, чтобы убедить завлечь Джимми Хендрикса и The Rolling Stones на рок-фестиваль в Баварии. Питер принял ЛСД и наотрез отказался покидать коммуну. Музыкантам пришлось ехать за ним и чуть ли не силой вывозить в отель. Сам Питер Грин заявил, что у него остались приятные воспоминания о той коммуне. «Я там хорошо поиграл. Это было отлично. Кто-то записал и передал мне пленку. Люди играли вместе, и некоторые из нас просто дурачились, и это было здорово». Питер Грин покинул группу в середине тура после выступления 20 мая 1970 года и записи последнего с Fleetwood Mac сингла «The Green Manalishi». Он объяснил свой уход так: «Для того есть много причин. Главное, я чувствую, что настало время перемен. Я хочу изменить свою жизнь, потому что больше всего я не хочу быть частью стандартизированного мира. Я выхожу из всего этого». Музыкант и впрямь исчез. В сущности, он просидел дома в течение почти 3 лет. Мик, Джон, Джереми и Дэнни знали, что заменить Питера не получится. Но публика хотела новой музыки. несмотря ни на что. Музыканты сняли сельский дом и записали в нем альбом «Kiln House» 1970-го, первый без Питера Грина. Никто не удивился, когда Кристин Перфект, к тому времени уже жена Джона Макви, стала пятым участником коллектива в августе 1970 года. You're the green man, Alicia, with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just taking my love and slipping away, leaving me here, just trying to keep from following you. Во время тура по США серьезные психические проблемы обнаружились у Джереми Спенсера. В феврале 1971 года под влиянием сильных негативных предчувствий он упрашивал Fleetwood Mac не ехать в Лос-Анджелес, так как незадолго до этого город пережил сильное землетрясение. После прибытия в город Джереми Спенсер покинул гостиничный номер, чтобы сходить в книжный магазин. И уже не вернулся, что привело к отмене концерта. Друзья сбились с ног в поисках, и через два дня гитарист был найден. Он присоединился к религиозной группе «Дети Бога» и заявил, что больше не хочет быть связанным с Fleetwood Mac. Несмотря на уговоры и призывы менеджера Клиффорда Дэвиса выполнять контрактные обязательства, Джереми не покинул сектантскую общину. Впоследствии Джереми Спенсер всегда утверждал, что он вступил в организацию по собственной воле. К нему просто подошел молодой человек по имени Аполос, который завел разговор о Боге и пригласил его в соседнюю миссию, где жили адепты культа. За один вечер Спенсер убедился, что для него будет лучше остаться здесь, и к тому времени, как Fleetwood Mac нашли его, он уже не испытывал никаких сомнений. Несмотря на уверенность, что он сделал правильный выбор, гитарист признал, что его уход из группы был слишком резким. «В том, как я их бросил, я был неправ. Это ошибка, про которую я должен был сказать им сразу же, но я был в отчаянии». Теперь Fleetwood Mac нуждались в гитаристе, и до конца тура в качестве чрезвычайной меры их выручил еще один безумец – Питер Грин, который наотрез отказался играть старые хиты. В это время молодой американский гитарист Боб Уэлч услышал, что Fleetwood Mac ищут замену Джереми Спенсеру. Встреча с музыкантами прошла успешно, и Боб был принят в состав. Группа надеялась, что приход нового человека обернется возможностью сделать шаги в направлении мягкого и приятного софт-рока. Так и вышло. Боб Уэлч ознаменовал для Fleetwood Mac начало новой эры. Альбом Future Games 71-го продемонстрировал полный отход группы от своих блюзовых корней. Благодаря фолк-поп-песням Кристин Макви и Боба Уэлча, альбом неплохо расходился в Америке, но не попал в хит-парад Великобритании, где Fleetwood Mac принимали только в оригинальном составе. Гастроли после выхода следующей пластинки «Bare Trees» 72-го показали, что группа теперь куда сильнее любима за океаном, хотя по обеим сторонам Атлантики выступала в качестве больших звезд. Дэнни Кирван всегда испытывал сильный страх сцены. Ему надоели гастроли, он пил и в подпитии становился агрессивным. Однажды вечером он разговорился с Бобом Уэлчем о настройке инструментов, и безобидный спор дошел до того, что Дэнни ударился головой о стену, разломал гитару и отказался выходить на сцену. После того, как он еще и раскритиковал группу после того концерта, он был уволен, и оставшиеся концерты-турне пришлось отменить. Поиск нового вокалиста-гитариста привел к приему сразу двух музыкантов – Дэйва Уокера и Боба Уэнстона. Первый выигрышно смотрелся на сцене и привносил более острый и тяжелый звук, которым был заинтересован менеджер Клиффорд Дэвис. В то время самым популярным были хардроковые группы вроде Deep Purple, так что на этом можно было заработать. Получив подкрепление, Fleetwood Mac начал гастролировать снова, впервые в составе из 6 человек. Возврат к времени 3 гитар не продлился долго. Дэйв Уокер покинул группу через 8 месяцев после прихода, почти сразу, как вышел альбом Penguin 73-го. Эта запись является бестселлером группы в США. Британские фанаты дали понять, какой Fleetwood Mac они любят, когда в 73 году был переиздан сингл «Альбатрос», и он достиг второго места в хит-параде. Дэйв слишком выделялся, а группа не нуждалась во фронтмене. Оставшийся квинтет позднее в том же году выпустил альбом «Mystery to Me», на котором уже вовсе не было никаких признаков блюза. Песни «Emerald Eyes» и «Hypnotized» оказались большими хитами в США, но в очередной раз альбом прошел мимо английского хит-парада. Во время американского тура в поддержку альбома Мик Флитвуд узнал об интрижке жены Дженни с его напарником Бобом Уэнстоном. Барабанщик терпел какое-то время, пока, наконец, не настоял на увольнении Уэнстона. Боб Уэлч вызвал менеджера Клиффорда Дэвиса и сказал ему, что оставшаяся часть турне должна быть отменена. Менеджер, будучи владельцем названия группы, в ответ сформировал фиктивную группу, чтобы выполнить договорные обязательства, и послал ее в турне. Борьба за справедливость и название Fleetwood Mac началась. В конечном счете, после судебного процесса, затянувшегося на годы, название было возвращено его законным владельцам – Мику Флитвуду и Джону Макви. После завершения юридического кошмара Мик и Джон решили создать свою собственную управляющую компанию, чтобы контролировать свои записи и гастроли. Все музыканты чувствовали себя освобожденными от всех неприятностей. Они не могли дождаться момента, когда вернутся в студию, чтобы записать новый альбом «Heroes and Hard to Find» 74-го. Большую часть песен написал Боб Уэлч. Несмотря на его успехи и вклад, который он сделал как певец и композитор в последние 4 года, его допек долгий спор за название группы и все неприятности, с ним связанные. Боб Уэлч устал от драмы под названием Fleetwood Mac и в конце года ушел из группы. В 75 году музыканты начали прослушивание, чтобы заполнить брешь. Во время студийных бдений Мик Флитвуд услышал чью-то песню «Frozen Love», которая привлекла его внимание, и спросил у продюсера, кто это поет. Это была песня с альбома дуэта в лице Линдси Бекингема и Стиви Никс. Скоро эта парочка стала частью Fleetwood Mac, а остальное уже история. Линдси Бекингем принес в группу то, чего ей не хватало все это время – способность производить полированный коммерческий материал. Новое лицо группы, Стиви Никс, подарила Fleetwood Mac свою эффектную внешность, что позволило группе отлично смотреться в первый раз после катастрофического ухода Питера Грина в безумие. Новый состав начал медленно, но верно двигаться вперед с прорывного альбома Fleetwood Mac 75-го, возглавившего американский хит-парад, Никто не мог предположить, что Fleetwood Mac скоро перестанет лихорадить, и группа превратится в машину по производству хитов со стабильным составом на многие годы. В 1990 году Стиви Никс все-таки покинула группу, но ее убедил вернуться сам Билл Клинтон, использовавший песню «Don't Stop» в качестве музыкальной темы своей предвыборной кампании. Именно Fleetwood Mac выступили в 1993 году на инаугурационном балу 42-го президента США. Fleetwood Mac, Rumours, 1977. За громовым успехом Fleetwood Mac скрывался целый ворох личных проблем. Джон и Кристин переживали муки развода. Бекингем и Никс разорвали свои романтические отношения. Мик Флитвуд начал бракоразводный процесс со своей женой Дженни, и все в больших количествах употребляли наркотики и алкоголь. В этих экстремальных условиях от группы ждали потрясающей музыки и новых коммерческих подвигов. Причем, как выяснилось, ждали не напрасно. Пресса распространяла слухи о драках и шумных вечеринках в стане Fleetwood Mac. Так что грядущий альбом было решено назвать «Rumours» — «Слухи». Пластинка была записана в деревянном строении студии Records Plant в калифорнийском городе Саусолито. Всем участникам пришлось пойти на огромные эмоциональные жертвы во время работы. Колоссальный успех «Rumours» — 40 миллионов распроданных копий по всему миру, первое место хит-парада на протяжении 6 месяцев — обеспечили не подробности разводов, а качество музыки, которая поражала своим лакированным блеском, отточенными аранжировками и идеальными вокальными гармониями. Участники Fleetwood Mac наполнили горькие песни болезненной правдой друг о друге и сердечной болью, которая вынесла такие гимны, как «Go Your Own Way» или «Don't Stop» за пределы критики и времени. Change things that I feel. If I could, maybe I'd give you my world. How can I, when you won't take it from me? You can go your own way. Go your own way. Tell me.